Глава 5. «Могу я узнать причину?» — спрашивает он, глядя на меня со страдальческим лицом. «Что такого случилось, что заставило вас передумать?» «Для начала я попала в болото», — начинаю я издалека. «Но мне помог выбраться ваш преподаватель». «Это же замечательно! Мы не бросаем адептов в беде!» Но я заметила в лесу следы черной магии. Получается, тут опасно. Думаю, это будет звучать убедительней, чем конфликт с соседкой по комнате. Сейчас, глядя на ректора, я понимаю, что, по сути, приняла решение из-за своих домыслов и мелочей. «Вы уверены, что это были следы именно черной магии?» — мягко спрашивает ректор, нисколько не удивившись. Разговаривает, словно я слабоумная. Ведь каждый знает, что... Нет. Тут я понимаю, что ошиблась. Я знаю все признаки черной магии благодаря своим видениям, а вот любая другая первокурсница не сразу бы что-то поняла. Почерневшая трава, легкий туман, кисловатый запах. Перечисляю я. Ректор становится серьезным, словно снимает с лица маску в мгновение ока. Сразу становятся заметнее его морщины, опущенные вниз уголки глаз и губ. «Что ж, мы проверим это. Спасибо, Лиана. Отправим туда лучших наших магов. Дайра и Кинли». Последнее он скорее бормочет, помечая при этом себе что-то в блокноте. «Бездна. Они отправят проверять туда того, кто эту магию и творил. Конечно, они ничего не найдут. Но я не могу сказать прямо». «Не беспокойся. Сама Академия под защитой», — продолжает ректор. «Если что-то заподозришь, сразу говори мне». «Я все обдумала. И все равно хочу перевестись», — настаиваю я. Ректор молчит и мрачно смотрит. Под этим взглядом я чувствую себя маленькой и глупой. Сжимаю кулаки. «Нет, решение правильное. Мне надо держаться подальше от Дайра». «Я не смогу вас перевести сразу же после зачисления», — устало начинает он. «Но если вы сдадите первую же сессию на отлично, я с чистой совестью отправлю вас куда угодно. Наша академия специализируется на помощи слабым магам, так что...» «Вам просто надо показать, что вы справляетесь и без нас». «Это лучше, чем ничего. Хоть и не то, на что я рассчитывала. Зато так у меня есть конкретный срок, в течение которого надо постараться. А потом я смогу уйти отсюда. До сессии я, наверное, выдержу». «Я вас поняла», — вздыхаю я. «Раньше этого никак не получится». «Нет ничего невозможного, но пока оснований для перевода нет», — отрезает ректор. «И, Лиана, ты же понимаешь, что я иду к тебе навстречу, и это неофициальная наша договоренность. Не распространяйся об этом». «Хорошо». Выхожу из кабинета ректора в задумчивости. «Нет оснований», — так он сказал. «Значит, если тут станет опасно, основания появятся? Или если я покажу чудо-результаты на промежуточных тестах?» Возвращаться в комнату не хочется. Я брожу по академии, изучаю ее, записываюсь в библиотеку, ужинаю в столовой, а потом нехотя возвращаюсь. Соседки нет, она тоже куда-то отправилась. Я иду в душ, долго и с удовольствием моюсь, а потом заваливаюсь спать. От усталости выключаюсь сразу, как касаюсь головой подушки. Утром я просыпаюсь в подозрительной тишине. Наверное, соседка еще спит. А я встала раньше будильника. Смотрю на часы на полочке. И подскакиваю. Я опоздала. Я точно заводила будильник. Но он не сработал. Вот же. Это Вилма, я уверена. Собираюсь рекордно быстро. Радуюсь, что со вчера приготовила форму и положила все в сумку. Кое-как умываюсь, заплетаю хвост и бегу. Вот тебе и отлично за сессию. Как я буду сдавать, если в первый же день учебы меня посчитают легкомысленной и непунктуальной? Хоть бы преподаватель оказался не такой строгий. Мои надежды рассыпаются в пепел, когда я стучу и осторожно заглядываю в кабинет. Взгляд преподавателя, высокого мужчины с прямой как палка спиной и крючковатым носом, обдает холодом. «Простите за опоздание», — бормочу я, еле выдерживая этот взгляд. «Имя?» «Адептка Лиана Лайенс». «Адептка Лайенс. Если это повторится, вы провалите экзамен», — безапелляционно говорит он. «Но пока у вас есть шанс сдать на хорошо». «Этого больше не повторится», — с трудом выдавливаю я. «Я намерена сдать на отлично». После этих слов строгий преподаватель начинает отрывисто смеяться, запрокинув голову. «Вот и кто меня за язык тянул?» Самое противное, что Вилма сидит в первом ряду и подхихикивает. «Хорошая шутка. На отлично у меня никто не сдавал», — говорит он без тени улыбки. «Какие смелые первокурсники. Стремление похвально. Пожалуй, дам вам дополнительные задания». В аудитории наступает тишина. Вилма застывает с открытым ртом. «Садитесь». Чувствую на себе ненавидящие и осуждающие взгляды своих одногруппников. Сажусь на самый дальний ряд. Кто меня за язык дергал? Я сама не рада. Но что уж теперь. Старательно записываю лекцию, все занятие не поднимая головы, чтобы больше не привлекать внимания. Нам читают теорию управления фамильярами. И, надо сказать, очень интересно. Но я осознаю, что вляпалась вдвойне. У меня и так слабый фамильяр. Соответственно, и магический потенциал тоже. Так еще и преподаватель теперь будет придираться. Сдвоенное занятие заканчивается, и мы выходим из аудитории. Я подглядываю в расписание. Следующее занятие по травничеству будет не в корпусе, а в оранжерее. Это необычно, и внутри у меня загорается огонек интереса. Впервые проблемы отходят на второй план, и я осознаю, что в этой академии, помимо прочего, меня ждет вполне увлекательная учеба. Но тычок в ребра возвращает меня на землю. Ловлю хмурый взгляд проскользнувшей мимо меня девчонки и ехидной Вилмы. Отстаю от своих одногруппников и специально иду самой последней. У оранжереи нас встречает преподавательница. Немолодая худая женщина с затянутыми в пучок седыми волосами. Одета она при этом в рабочий комбинезон и рубаху. «Растения не трогать, слушать меня. Сейчас я вам прочитаю краткую лекцию, а потом мы зайдем и посмотрим. Записывать ничего не нужно». Она рассказывает о ходе занятий. Тут мы будем изучать растения, даже выращивать, а потом на зелье варенье делать из них отвары. Будем ходить в лес изучать дикорастущие травы и кусты. Это звучит здорово, пока я не вспоминаю, что встретила Дайера за территорией Академии. Преподаватель приглашает нас войти, открывает пошире стеклянные двери, и адепты устремляются туда. Но почему-то движение стопорится. Вошедшие внутрь застывают, и я слышу изумленные возгласы. Протискиваюсь между застывшими одногруппниками и тоже замираю на мгновение. Оранжерея поражает своими размерами. Под стеклянным куполом раскинулся настоящий сад с извилистыми дорожками, буйно цветущими кустами и даже фонтанчиками, орошающими цветы и травы. Но что-то здесь не так. Пока другие восхищенно разглядывают оранжерею, я слежу за озадаченным взглядом преподавательницы. В дальнем углу несколько кустов выглядят так, будто их опалило огнем. Листья почернели и скрутились. Рядом с ними засохли прежние пышные цветы. Их лепестки осыпались черной трухой. Так же, как на той поляне в лесу. Здесь использовали черную магию. Здесь использовали черную магию.